Сава Дидан это у нас арабы. Арабы придут еще на помощь. И придут испанцы. Видите, да, то есть описание такое очень четкое такое, глобальное, да? Вот это все получается, да, почти. Да. А вроде арабы это племя сифа, то есть. Да, сима. Сифа, сима племя. Сифа, все потомки. У нас нет ни одного потомка Каина здесь. Все потомки Каина утонули во время Великого потопа. Вот. Нет, это речь о том, что будет. Да, потомки Сава и Дедан, собственно, не описывается здесь. То есть, видите, атака идет со всех сторон. Так, глобальная атака, да, на народ, собранный из многих народов. Заметьте, здесь прямо подчеркивает Иезекииль, что идет речь не об просто иудейском народе, так? А идет о неком народе, собранном Богом из многих народов. Христианство, да? Ну, православная церковь, конечно же, понятно? Это есть единый народ, собранный из всех народов, да, видите, как раз собранный на высоты земли. Как раз-то и есть христиане, да, видите? Заметьте, граница идет какая? Не между народами, так? А граница между народом Бога и народом врага. Ну, как раз так вопрос, то, что сейчас говорят, что мы пророчество, и что там какой-то народ там не поклонится антихристу, видите? Писание прямо перечисляет жуткие народы конца, да? Вот. Кстати, когда мы видим коммунизм, мы видим как раз-то пример того, как это такое озлобление, да, вот это коммунистическое, оно поднималось вот среди русского народа. И дальше. Посему языки пророчества сначала, скажи Гогу. Так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это. И пойдешь с места твоего от пределов севера. Ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой на Израиле, как туча, что покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, как я над тобой, Гог, явлю святость мою перед глазами их. Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них. И будет тебе тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей. То есть как раз после этих кар Божьих, да, вот последние богоборцы, они пойдут и решат истребить всех. Почему так подчеркивает вопрос с Израилем? Подумайте. Почему именно вопрос здесь уже касается не только, да, вот, Всемирной Церкви Бога, да, но еще касается именно еврейского народа. К тому моменту состоит за христианство снова, помните? Об этом же предсказано в Библии. Во времена антихриста иудеи примут христианство, помните? Об этом говорит апостол Павел, последний к Римлянам, помните? И вот он соединится с этим всемирным народом Бога, с народом Завета. Православные христиане, да, это всемирный народ завет. А вот евреи за Христа, я слышала, протестанты. Да, это протестанты все-таки. Это еще пока не то. Не то. Не, ну, простите, в православную церковь огромное количество евреев входит. Это знак приближения конца, на самом деле. И в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся полночи по земле. И все люди, которые на земле, на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. Представляете, это как, когда поднимется ярость Бога. Глинский старец говорит, что там явится Архангел Михаил, да, по его повелению, чтобы совершить последнюю кару. И по всем горам моим призову меч против него. Как раз мечом, да, меч Архангела Михаила придет против этих злодеев. Говорит Господь Бог, меч каждого человека будет против брата его, и буду я судиться с ним. Моровой язвой и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь, и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие, и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Вот. И ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешехов, Увала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя из краев севера, и приведу тебя на горы Израилева, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей, пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, и отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым, на открытом поле пойдешь, ибо я сказал это, сказал Господь Бог. Не пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно. Здесь мы видим, что идет кара, да? На некие острова, живущие беспечно. Огонь это что? Это атомная война, что ли, будет? Нет, сам Господь пошлет свой огонь. Без атомной войны как-то обойдется. Ему не нужно. Причем кара идет дальше, да? На острова, живущие беспечно. Конечно же, да. Ну, конечно, но для Библии это острова. Дальние острова, да. Видите, на них падает до кара. И узнают, что я Господь. И явлю я святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнает народы, что я Господь святой в Израиле. Вот как раз та великая кара, когда, о которой здесь и говорит, да, вот это эти цари Востока и Севера, которые приходят через пересохший Евфрат. Даже мы, видите, направление видим. Кстати, Евфрат пересыхает. Откуда? Значит, из Ирака пойдет атака. Последняя атака против Бога пойдет со стороны Ирака. Сторону Святой Земли. Мы даже, видите, географически видим. Недаром Ирак такое страшное место, да, полыхающее, да? Потому что многие древние пророчества говорят, что именно оттуда наступит самая последняя судьба мира, будет именно там. Вот там будет полыхать все. Да.